Дауба остановил взгляд на Репнине, потому что связали себя иными обязательствами. Репнин едва удержался, чтобы не встать. «Что вы имеете в виду?» — спросил Николай Алексеевич, как только мог спокойнее. Дауба посмотрел на Толокольникова, потом на Ланскова. Нет, он не обменивался взглядами, просто хотел удостовериться, что в столь ответственную минуту они рядом. «Вашу встречу с Ульяновым, во время которой, очевидно, шла речь и о тайных договорах». Фраза Даубе была утвердительной, но одновременно содержала и вопрос. «Да, речь шла и об этом», — ответил Репнин. Вновь глаза Даубе устремились к Толокольникову и Ланскому, но на этот раз они лишь скользнули по их лицам. «Я понимаю деликатность разговора, Николай Алексеевич, но должен вас спросить...» Он умолк, очевидно, ожидая ответного «пожалуйста», но Репнин молчал. «Я должен», — повторил он почти извиняющимся тоном, — «в этой беседе вы высказали свое мнение». Дауба потянулся к коробке с папиросами, с ловкостью профессионального курильщика выдал из папиросы табак, закурил. «Извините за настойчивость». «Какое?» — спросил Кирилл Иванович, спалив единой затяжкой треть папиросы и со стоном выдохнув дым. Дал бы на мгновение исчез, застланный сизыми клубами. «Я выразил сомнение, что эта акция соответствует интересам России», — ответил Репнин. «Независимо от того, какое правительство у власти», — добавил он. Толокольников наклонился, достал из жилетного кармашка миниатюрную пудреницу, украдкой припудрил нос. «И вы готовы подтвердить это мнение письменно?» — спросил Дауба. Он был последователен в атаке. «А разве мое слово ставится под сомнение?» — произнес Репнин как можно вразумительней. «Готовы подтвердить письменно», — подал голос Ланской и втянул шею, точно намереваясь принять удар самим теменем. Репнина объял гнев. Казалось, еще секунда, и он воспламенится. Все, что он думал о Даубе сегодня утром, когда раскладывал сверла, полученные из христиане, поднялось в нем с новой силой. В самом деле, Даубе учит его чести и любви к России. Даубе, пришедший на русскую дипломатическую службу, бог знает откуда. Даубе, который едва кланялся с ним на Дворцовой и готов был походя растоптать Репнина и таких, как он. По какому праву, в силу какого закона он так разговаривает с Репниным? Кто уполномочен его? И если человек или сообщество людей, которые могли бы облечь его таким правом. Какое бы удовольствие испытал Репнин, если бы имел возможность выразить Даубе хотя бы частицу своего презрения. Разумеется, Репнин знал, что никогда этого Даубе не скажет, но одна мысль, что он презирает Даубе, независимо от того, что произнесено Репниным или будет произнесено, и что Даубе об этом догадывается, одна эта мысль странно обрадовала сейчас Николая Алексеевича. «К тому же, что я хотел сказать, мне трудно что-либо добавить», — сказал Репнин и оглядел гостей, которые вдруг затаили дыхание, будто намереваясь произнести нечто такое, что не могли произнести до сих пор. «Благодарю вас», — сказал Даубе и встал. Толокольников и Ланской последовали его примеру. Репнин остался один. Зачем Даубе и его сподвижники приезжали к Репнину? Нет, не только заручиться подписью Николая Алексеевича под протестом дипломатов, но и сделать невозможным новый визит Репнина в Смольный. Репнин не кривил душой, когда говорил Даубе, что не одобряет публикации тайных договоров.